Наверняка многим знакома ситуация, когда близкий человек, подруга, коллега, да кто угодно, вдруг начинает меняться до неузнаваемости. Сегодня мы как раз и попробуем разобраться в этом явлении. Посмотрим, какие причины таких вот удивительных метаморфоз в личности женщины называет один очень любопытный источник. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Как так получается, что человек, которого, казалось бы, знаешь как облупленного, вдруг становится совершенно другим? Эту загадку мы и попытаемся разгадать, следуя логике автора. Что ж, давайте начнем наше своего рода расследование. Мы шаг за шагом пройдемся по тем факторам, которые, по мнению источника, и приводят к таким вот поразительным трансформациям личности. Вот эта цитата, она прям в точку. Ведь речь не о том, что у кого-то просто испортилось настроение. Нет, изменения затрагивают абсолютно все. Как человек относится к друзьям, к работе, ко всему на свете. Это, по сути, полная перестройка и личности, и всех ее связей с миром. Так, первое объяснение, которое нам предлагают, связано с естественными этапами жизни. Идея тут в том, что каждый переход на новую ступеньку – это не просто какая-то формальность, а фундаментальный сдвиг во всем мироощущении. Источник выделяет вот такие, скажем так, ключевые фазы. Если следовать этой логике, то переход от девочки к девушке, а потом от невесты к жене – это не просто смена статуса в обществе. Каждый такой шаг меняет самоощущение, приоритеты, ну и, конечно, поведение. Идем дальше. Автор делает особый акцент на замужестве и утверждает, что это не какой-то один единственный статус, а несколько совершенно разных состояний, и все, оказывается, зависит от первоначальной мотивации. И вот тут кроется очень интересная мысль. Брак делят на четыре категории. От какой-то мимолетной влюбленности до настоящей глубокой любви. И сюда же входят брак по необходимости. Ну, знаете, время пришло. Или вообще по холодному расчету. Главная идея в том, что женщина в каждом из этих сценариев – это, по сути, четыре разных человека. То есть, получается, решающим фактором становится не сам факт замужества, а именно почему женщина вступает в брак. Согласно автору, вот этот первоначальный выбор и задает совершенно новую траекторию ее поведению и отношению к миру. Ну а теперь мы подбираемся к, пожалуй, самой специфической концепции из этого анонса. Чтобы объяснить самые глубокие конфликты, источник вводит свою особую теорию, которую называет варновостью. Давайте разберемся, что это такое. Варновость, как ее описывает источник, это, если упрощать, такая система уровней развития личности. Представьте себе лестницу. Идея в том, что все люди находятся на разных ее ступенях. С точки зрения ценностей, целей, понимания жизни. И вот это, как утверждается, и создает почву для конфликтов. И вот какой сценарий приводится в качестве главного примера. Женщина, которая по своей природе лидер, организатор, выходит замуж за мужчину с более, скажем так, простым мировоззрением. По мнению автора, именно такое вот несовпадение уровней и порождает самые сильные метаморфозы и глубокий внутренний кризис. Хорошо, но кому вообще адресована вся эта информация? Автор подчеркивает, что такое знание имеет вполне практическое значение, причем для очень широкого круга людей. Как мы видим, материал нацелен и на женщин разных поколений для обмена опытом, и, что интересно, на мужчин. Ведь они, как утверждает источник, часто просто теряются в догадках из-за перемен в своих партнершах. Автор даже перечисляет конкретные вопросы, которые, по его мнению, мучают мужчин. Почему она говорит, думает и даже одевается по-другому? Куда делось былое внимание? Это ведь очень жизненные, практические проблемы, на которые анонс и обещает дать ответы. И что важно, это не просто какая-то отвлеченная теория. Анонс заверяет, что на встрече, о которой идет речь, будут даны конкретные рекомендации. То есть, что делать, как себя вести и на что обращать внимание, когда сталкиваешься с такими вот ситуациями. В конечном счете, все это подводит нас к такому, знаете, более глубокому вопросу. Насколько хорошо мы вообще способны понять сложный путь развития людей, которых любим, или некоторые их метаморфозы так и останутся для нас загадкой. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com.